снова как школьник стою перед зрительным залом. В похмельные ночи, которыми это писалось, боролся со страхом, отпугивал всяческих духов, сумев донести эти строчки до вашего слуха. В смертельной борьбе, изгаляясь и прыгая в коме, я стих за стихом выводил паралитик в истоме. Рассвет проступал сквозь бетон голубых занавесок, и черт растворялся в сиянии солнечных фресок. Что скажете вы, объективны ли все эти муки? Сумеет ли кто раскодировать странные звуки? Ведь нет словарей, на сегодня в ходу разговорник. Мы здесь можем видеть картину и видим покорно. Я снова дрожу, заклинание должно быть созвучно желанием всех насладиться, чтоб было не скучно. Главный адепт этих строк на мгновение спокоен. Я снова как школьник, я временно не параноик.